ГПУ. В кабинете Манцева сидели Мартынов и Тыльнер. Василий Николаевич, я пообещал Лаврову взамен на информацию прощения. Вот это вы сделали напрасно, Георгий Федорович. Я не думаю, что решить его проблему будет так сложно. Его проблема — пребывание в банде, Маузер и нападение на журналиста. И не просто нападение, а заранее спланированная акция. За это жестоко наказывают, товарищ Тыльнер. Я много говорил с ним, он неплохой парень. Работал вагоновожатым трамваем, хотел учиться на инженера. Я понимаю, Георгий Федорович. Вы ему сочувствуете, но без наказания мы не можем его отпустить. Пусть полгодика посидит в тюрьме, подумает, каким ему быть инженером. Главное, не отнимайте у него жизнь, печально сказал Тыльнер. Странная, я бы сказал, библейская формулировка. Манцев закурил. Будет жить. Вы этого хотели, товарищ Тыльнер? Да, Тыльнер встал. Спасибо, Василий Николаевич. А ты что молчишь, товарищ Мартынов? У тебя есть мнение по поводу судьбы Лаврова? Мы связались с питерскими товарищами. Они характеризовали Лаврова положительно. Я думаю, пусть месяца три посидит, подумает и едет в Питер учиться на инженера. Манцев тяжело посмотрел на Мартынова. Вы довольны, Георгий Федорович? Спросил он. Спасибо, радостно ответил Тыльнер. Тогда идите, работайте и помните. Мы вашей работой довольны. Тыльнер вышел. Манцев поднял трубку телефона. «Соедините с комендантом. Манцев. Лаврова сегодня же в гараж». Манцев повесил трубку. «Как же так, Василий Николаевич?» Мартынов вскочил. «А вот так. От тебя, Федор, я не ожидал гнилого либерализма. Но я понимаю Тыльнера. Гимназист, влюбленный в революцию. Он из интеллигентной московской семьи, известной на весь город своими прогрессивно-либеральными взглядами. Он еще не сложился, как подлинный борец. Такие, как он и твой дружок Леонидов, пока еще не с нами. Они в стороне, они попутчики, понимаешь? В декабре я полиберальничал с журналистом Штальбергом, а он бежал в Финляндию и написал порочащие нас статьи. Мы не можем быть мягкотелыми, Федор. Враг — это враг, друг — это друг. Я никогда не дам в обиду таких людей, как Леонидов и Тыльнер, потому что твердо знаю, что такие люди поймут и душой станут за наше дело. А Паш этот — интеллигентный враг. Но зачем было обнадеживать Тыльнера? Как после этого он будет относиться к нам? Это его проблема, Федор. А наше дело — выкорчевывать скверну.